Глава 21. «Итак, что мы ищем?» — задал закономерный вопрос проходчик. «Все, что подходит под описание. Особо охраняемое, находится в укромном месте за 10 замками, а еще, скорее всего, блестит в темноте», — произнес малой. Проходчик посмотрел на коллегу или уже своего нового начальника, как на психически больного. «И как, по-твоему, мы должны понять, что подходит под все эти требования?» — возмутился парень. «Интуиция». Совершенно спокойно пожал плечами малой. «То есть вас что, совсем не волнует, что в случае провала нас всех ждет участь зомбарей?» Продолжал расспрашивать малого проходчик. Возраста парни были практически одного, малой всего на пару лет постарше. Да и игровая, а в условиях мира системы, правильнее сказать, боевая специализация у них совпадала. Вот только малой был в спарте опытным и уважаемым человеком, а проходчик, как ни крути, новичком. Поэтому он с большим интересом расспрашивал малого обо всем, но в то же время и сам за словом в карман не лез. Не тот характер. Ему уже довелось поучаствовать в поисках хрен пойми чего. И ни к чему хорошему эти шатания по горам его не привели. После затерянного храма проходчик зарекся влезать в столь же сомнительные авантюры. По крайней мере, пока не выдадут четких и понятных руководящих указаний сверху. Но вот он здесь. Опять участвует в слепых поисках. «Нет, ну как так-то?» «Нам грозили участью и похуже», — рассмеялся малой. «Так что не переживай. В случае провала нас уже ничто не будет волновать». «Вот уж успокоил», — вздохнул проходчик. Их отряд шпионов, разведчиков и воров разбрелся по всему замку, действуя малыми группами и проводя тщательный осмотр каждого из этажей. Верхние уровни взяли на себя преимущественно разведчики под руководством третьего. Тронные залы и его предместья взяли на себя теневики, так как там больше всего было почетной стражи из химер. Нижние же уровни определили малому, проходчику, а также... «Мальчики, кажется, я что-то нашла», — громко прошептала Дженни, оказавшись за спинами парней. Малой никак на ее появление не отреагировал, разве что молча кивнул. А вот у проходчика сердце едва ли не в пятки ушло. «Чёрт тебя!» — шикнул парень. «Не подкрадывайся, как призрак, особенно со спины». «Ой-ой, и это самый грозный партизан, что наводил ужас на всех торговцев Союза?» Покачала головой в притворном разочаровании Дженни. «Я ожидала куда большего, господин проходчик». Не успела она и пискнуть, как из тени за ее спиной появилась ладонь и схватила девушку за лодыжку. Дженни совсем не по-женски взвизгнула и, не удержав равновесия, чуть не шлепнулась на пол. Проходчик подхватил ее в последний момент и мстительно ей ухмыльнулся. «Осторожнее надо быть. Пороги тут вон какие высокие», — произнес парень. «Вот спасибо за предупреждение. И как я сама не заметила», — фыркнула Дженни, одним взглядом обещая небесные кары своему собеседнику. Малой лишь качал головой на их взаимные подколки. Неужели он когда-то был таким идиотом? Неудивительно, что лорд Шурик не раз брался за голову в его компании. «После таких выкрутасов воистину или мигрень заработаешь, или в запой уйдешь». Где, кстати, была его фляга с королевским сидром? Самое время было пустить ее в ход, так как разнимать флиртующих малолеток ему хотелось еще меньше. «Что может быть сердцем Хэнга?» Повторяет мой вопрос черти что. «Мне нужна подсказка, любой, даже, казалось бы, незначительный намек», — киваю я. «Иначе поиски могут растянуться на непозволительно долгий срок». Богиня войны задумчиво стучит ноготками по своей маске, сидя в глубоком кресле. Я сижу напротив, ожидая ответа. Время истекало. Неумолимо, но ритуал моего становления младшим личом был все ближе. Уже прошло 4 дня, а разведчики так ничего и не обнаружили. Совсем ничего. Хэнк же все продолжал клепать свою армию, уже набрав себе под 100 химер. И темпы их производства все увеличивались день за днем. Такими темпами мне и моим людям придется столкнуться с настоящей армадой. А это не сказать, что прибавляло настроение. Вообще, Лича, похоже, совершенно не волновали прогулки разведчиков по его обители. Что невольно порождало вопросы, а была ли игла? Или мог ли Лич просто взять да замуровать свою единственную уязвимость в стенах замка или под землей? В таком случае никакие поиски нам не помогут. Без подсказки черти что не обойтись. Но она, как назло, рассказала мне историю уже несколько раз, и никаких новых деталей не прибавилось. «Тогда я видела его в последний раз», — повторяет богиня. «Погоди», — говорю я. А что было после? «Подъем! Общая тревога! Руки в ноги и бегом на построение!» — ревели сержанты. Лиан бежала сквозь раскинувшийся лагерь, не замечая дороги перед собой. Она только что вернулась с очередной вылазки, что выиграла их силам чуть больше суток. Ее потому и прозвали богиней войны, потому как даже из самой отчаянной ситуации она находила выход. Тот единственный, что приводит ее фракцию к победе. Сейчас же ситуация оказалась совсем иной. Ее войска оказались в капкане. Боги объединились между собой, отбросив прежние обиды и склоки. Их совместная мощь оказалась слишком велика. Даже Лиан и ее гения было недостаточно, чтобы выиграть эту войну. Ведь она была одна, а богов несколько. Там, где девушка одерживала одну победу, боги громили ее силу сразу на нескольких фронтах. Уже чудо, что они продержались так долго. Впрочем, Лиан и ее люди не отчаивались. У них был шанс. Тот самый единственный шанс, чтобы опрокинуть столы и выйти победителем. Нужно всего-то было заманить врага в ловушку, позволить тому уверовать в свою победу, сыграть на высокомерие неприятеля. Лиан делала это не раз и не два, а потому была уверена, она еще может выиграть. По крайней мере, могла до сегодняшнего дня. В ушах все еще звучали слова одного из ее командиров. «Генерал Хэнк предал нас и увел своих людей». Она не желала верить в это. Ее мог предать кто угодно, но не он. Только не он. Доспехи уже покрылись комьями грязи и дорожной пылью. Силы вражеского альянса все туже затягивали кольцо вокруг ее сил. Сейчас, когда на кону стояло все, он не мог ее бросить. Не в самый же решающий момент, ведь он обещал. Тем более, Хэнк никогда бы так не поступил. Она знала его как облупленного, а он ее. Они выросли вместе, и вместе же стояли плечом к плечу всю эту чертову войну. И потому Лиан неслась, что есть сил. Сейчас она добежит до их шатра, найдет там Хэнга и пропишет ему пощечину, чтобы тот пришел в чувство и не пугал ее так больше. Сбежал? Увел часть армии за собой? Бред! Наверняка это очередной диверсионный отряд под его командованием. Хэнк не раз и не два проворачивал подобные маневры. И они всегда были ради нее и их общего дела. Солдаты вокруг вылетали из палаток, напяливая по пути на себя доспехи. Звенела сталь, охрана арсенала раздавала оружие пехотинцам. Звучал рев кавалерии. Они уже были давно подняты на ноги и метались между командованием и разведчиками, что присылали один доклад за другим. Альянс богов снова пришел в движение. Вот-вот их силы окажутся в соседней долине, и это будет означать, что битвы больше нельзя будет избежать. Они или победят численно превосходящего врага, или же падут здесь, все вместе. Вокруг Лиан гремели сапоги, стоял шум и гам, раздавались приказы, дополненные таким количеством мата, что голова непроизвольно вжималась в плечи. Но богиня войны не замечала ничего из этого. Все, что она видела, — это командирский шатер. Шатер, в котором ее должен был дожидаться Хэнк, как самый преданный, самый верный и самый близкий товарищ. Сейчас он, должно быть, как всегда стоит, склонившись над картой. Смолит свою дурацкую трубку или вертит в руках очередной артефакт, анализирует движение противника и строит планы битвы. Девушка не вбежала, влетела внутрь шатра. И обомлела. Он оказался пуст. Так более того, его словно перевернули вверх дном. Точно слон пронесся по посудной лавке. Ну, конечно же. Она была так слепа. Ей прямо сообщили про то, что генерал Хэнк увел всех своих людей из расположения армии. Не один отряд, а все верные ему подразделения. Такой маневр не мог остаться незамеченным. Ее командиры не врали. Хэнк сбежал. Ударил ей в спину. Предал тогда, когда ей больше всего требовалась его поддержка. Ноги Лиан едва не подкосились, настолько оказался ошеломляющим удар от предательства ее самого близкого человека. Но богиня войны устояла. Она не упала, не разрыдалась. Она продолжала стоять с ровной спиной, прожигая пустым взглядом убранство палатки. Прямо под ее ногами лежала раскрытая шкатулка. Девушка нарочито медленно подняла ее и смахнула с нее невидимую пыль. В этой шкатулке еще совсем недавно лежал подарок, который когда-то он вручил ей. Пусть он будет символом моей верности тебе, сердцем, что я самолично отдаю тебе. Когда-то с излишним пафосом произнес Хэнк, подарив его ей. Лиан тогда посмеялась над его словами, но она неизменно держала этот дар при себе, словно самое большое сокровище. Оставляла в шатре, чтобы не повредить или потерять. Хотя артефакт мог серьезно усилить в битве, будучи, по сути, накопителем маны. Хэнк забрал не только свою преданность, но даже это. Трус! Глаза девушки покраснели, в уголках мелькнула предательская влага. Но слез так и не появилось. Богиня войны не могла позволить им появиться на свет. Только не сейчас. «Моя леди!» В шатер вбежали ее командиры, запыхавшиеся, взволнованные, растерянные. «Враг наступает! Он вот-вот подойдет к первой линии обороны. Вы нужны нам?» «Да, верно», — рассеянно произнесла Лиан, словно просыпаясь ото сна. «Да, нужна». «Кто, если не я, верно же?» «Моя леди?» — обратился к ней с беспокойством командующий кавалерии. «Все в порядке». «Я в порядке», — отмахнулась Лиан, зацепившись взглядом за новый шлем, забралом, повторяющим лицо, словно бесстрастная маска. Похоже, Хэнк пытался сделать для нее очередной артефакт. Она хотела со злости швырнуть его о землю, но остановилась. Что ж, тем лучше. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Девушка взяла маску и, прислонив к своему лицу, спрятала за ней покрасневшие глаза и вымученное выражение лица. Ее солдаты не должны видеть ее слез. Не должны они наблюдать ее сомнений, ее страха, ее волнения. Она богиня войны. Лидер, полководец, та, за которой идут десятки тысяч верных солдат. Она ни за что не предаст их, как это сделал с ней Хэнк. Нет, она будет с ними всеми до самого конца. Ее рука не дрогнет, ее образ не пошатнется в глазах ее людей. Она станет символом, надеждой, их спасением. Хэнк бросил ее и решил уйти в свободное плавание. Туда ему и дорога. Пусть сгорит ко всем чертям. Она не сбежит от предстоящего боя, не сдастся, не склонится. «Готовьте людей», — развернулась черти что к своим офицерам. Теперь ее лицо полностью скрывала белая маска, не выражающая ничего. «Подводите резервы ко второй линии обороны. Нас ждет долгий путь». Командующие в ту же секунду припали на одно колено, склонив головы. В их глазах больше не было страха, паники, волнения. Они видели, что их богиня войны снова с ними. Они снова ощущали на себе ее суровый и строгий взгляд, а потому они не могли больше проиграть. «Так точно, моя леди!» «Мы проверяли этот коридор?» — сомнением спросила Дженни. «Вроде как да, или же нет», — пробурчал проходчик. «Не помните, да?» — кивнул малой, покрутив в руке счастливый кокос. «Выходит, надо было с самого начала исследовать нижние этажи». Увы, Уилсон не мог наклепать за столь короткий срок столько радаров. Поэтому разведчикам пришлось по очереди прочесывать один участок замка за другим. Поиск сам по себе не принес никакого результата, так хоть счастливый кокос мог помочь им найти хоть что-то. И ведь, что самое любопытное, помог ведь? Вот и сейчас их трио сумело обнаружить совершенно новый коридор на нижних уровнях, которого раньше и не было. Иллюзия это была, какая-то обманка или еще что? Черт его разберет. Главное, что их время поджимало, и что самое пора проверить находку на наличие тайников. «Тогда вперед!» Первым же двинулся с места проходчик. Малому и Дженни ничего не оставалось, кроме как пойти следом. «Тупик!» — воскликнула Дженни, когда они обошли очередной патруль химер. «А последних здесь было просто пруд пруди. Лич наверняка что-то спрятал под своим замком. Вот только главный вопрос — где?» «Дальше дороги нет», — пробормотал малой, осматривая стены и ища хоть какой-то потайной механизм, но такового не находилось. Что говорится, приплыли. Где-то позади уже звучало гулкое эхо от шагов химер. Гиганты приближались. И уж они-то определенно не дадут им просто так шарахаться по запретной территории. «Я, кажется, что-то чувствую», — прошептал проходчик, коснувшись стены. «Что конкретно?» — задал вопрос малой. «Полость», — выдал проходчик. «Или же комнату, замурованную». «И как ты ее, блин, чувствуешь, если ее нет?» — — возмутилась Дженни. «А ты думала, бестолочь мы в тенях плаваем на ощупь?» — фыркнул проходчик. Дженни смерила его взглядом. «Врет? Или у него действительно такие удивительные таланты? Ей бы так!» «В любом случае, тебе придется нырять уже сейчас», — рыкнул малой. «Потому что у нас гости». А в следующую секунду из-за угла показались массивные фигуры в балахонах. И вот наступает день ритуала. Я в черном камзоле, подозрительно похожем на таковой у Хэнга, поднимаюсь по каменным ступеням. Слева и справа возвышается почетный караул из химер. Где-то сзади, среди толпы зрителей, стоят мои солдаты, которому готовы на честь первыми обратиться в посмертие. Разведчики стоят в первых рядах, понуро опустив голову. Не удалось найти сердце в срок. Как тут не удариться в депрессию? Нарочито медленно шагаю по ступеням, пока, наконец, не оказываюсь на последней перед костяным троном. Здесь стоит и черти что, но сегодня не ей отведена главная роль. Перед богиней войны стоит сам Лич, одной рукой держа свой новый белый посох, а второй — сжимая черную изумрудную сферу. Внутри последней то и дело мелькают лица, морды животных, клювы птиц и прочей живности. Кажется, словно сама сфера живая. Или она содержит в себе души тысяч живых существ, которые мне предстоит поглотить? Или что там задумал чертов лич? Увы, в магии я, несмотря на все свои познания, все еще плаваю. Особенно в древних и запретных ритуалах. Уж простите, энциклопедии или хотя бы тоненьких брошюрок мне никто не выдавал вместе с классом. «А вы не сдавались», — протягивает лич. «Я уже было действительно задавался вопросом, что еще вы сумеете выкинуть?» «Ну, перед смертью не надышишься же, не так ли?» — вздыхаю я. «Что правда, то правда», — кивает лич и переводит взгляд куда-то в сторону. Я следую его примеру и вижу, как химеры бросают к ступеням Малова и Дженни, несколько помятых, но целых. «Хм, одного не хватает», — задумчиво выдает лич. «Полагаешь?» — усмехаюсь я. Как раз когда лич отворачивается, за спиной Дженни возникает фигура проходчика. Ловкая воровка тут же забирает у парня непонятный предмет. «Лорд Шурик!» — кричит она и швыряет мне свою добычу. Предмет проносится над ступенями, уже почти оказавшись в моих руках, как вдруг костяной ворон проносится по воздуху, схватив своим клювом снаряд. «Хорошая попытка!» — кивает лич, на плечо которого приземляется ворон и который смотрит теперь на добычу птицы. «Кошель?» В клюве ворона оказывается не сердце лича, а всего-то старый кошель. «Фирменный, между прочим! А дома какой геля?» — восклицает воровка. Лич непонимающе обращается ко мне взглядом и замечает в моих руках медальон, который мне передала рука проходчика из моей же тени и который я забрал себе при помощи телекинеза. В центре медальона покоится небольшой изумруд, который сейчас вовсю горит черно-зеленым пламенем. По залу даже разносится эхо биения сердца. Вот она, игла нашего лича. Я улыбаюсь своей самой искренней улыбкой, на которую только способен. Упс!